спасения. Ты ошибок нет, все продумано тонко. Цвет волос и кожи свет, и да. Одиночество нет ненужных там, никогда там не плачу от бессилия по ночам. Место есть для каждого. Очень ценен ты, человек это Божье, воплощение красоты. Ведь ты тот, для кого Бог отдал на распятие Сына Своего. Много в дизайне Бога, там нету боли, нету слез и одиночества, там много света и лишних нет, там для тебя найдется место, если хочешь ты. Если хочешь ты.